Четверо были поглощены делом. От могилы к могиле переходил высокий человек с густыми черными волосами. В них над левым ухом порой отблескивал на солнце кроваво-красный самоцвет. Остановившись, он простирал руки ладонями вниз, разведя их чуть пошире плеч, замирал, что-то шепча. Земля на могиле взметывалась вдруг, словно выброшенная беззвучным взрывом, и в образовавшуюся круглую дыру, словно подброшенный, влетал череп. Черноволосый, вмиг потеряв интерес к могиле, переходил к следующей. А кто-нибудь из трех, тенями следовавших за ним, подбирал череп и совал его в свой мешок. Они работали молча, слаженно, деловито, и это странное зрелище выглядело до ужаса обыденным. Не мерцали колдовские огни, не сверкали молнии, не гремели леденящие кровь заклинания. Четверо весьма напоминали вышедших в поле крестьян. «А лошадей все-таки шесть», — сказал Борн. «Если бы я ими командовал, обязательно посадил бы кого-нибудь в башенку наблюдать за лесом», — сказал Сварог. «Потому что внезапно напасть на них можно только отсюда, из леса». «Вот именно», — блеснул зубами капитан Зо. «И я бы сунул часового в башенку, а седьмую лошадь спрятал бы в храме. Значит, те из нас, кому метательное оружие не грозит, займутся исключительно башенкой. Лорд Сварог, за этим черным мы и пришли. Точнее, нам нужна его голова. Рубите его в капусту, если столкнетесь, но голову оставьте целой». Издали, там, где слева кончался лес и начиналось чистое поле, раздался долгий пронзительный крик, похожий на птичий. Лошади чужаков дернулись, беспокойно приплясывая, но тут же успокоились. Черноволосый и его спутники мельком глянули туда и, пожав плечами, вернулись к работе. — Ага, — сказал капитан. — Блай щабой на месте. Он положил ствол пулемета на толстый сук, примерился. — Ну, когда моя волынка заиграет, можете вступать. — Срежьте сначала тех, кто стоит дальше от нас, — сказал Сварог. — Не учите портовую шлюху брать за щеку, — не оборачиваясь, бросил капитан. — Танцы начались, господа. Загрохотала длинная очередь. Широкая спина капитана затряслась в ритме выстрелов. Его понемногу заволакивало сизым дымом. Пули мгновенно срезали тех двух у лошадей, швырнули наземь. Скомкали. Лошади забились, пытаясь оборвать поводья. Черноволосые и его люди схватились за мечи. Сварог, упершись левой ногой в толстый корень, приготовился броском швырнуть тело в открытое пространство, и прямо перед глазами у него полосой взлетели щепа и ветки. По стволам вдруг застучало. Из окна башенки строчил пулемет. Сварог инстинктивно прижался к стволу, пачкаясь смолой. Он знал, что пули ему ничуть не страшны, но прежний опыт оказался сильнее, и Сварог боролся с ним какие-то секунды. Капитан стрелял по четверым меж могил, а из башенки стреляли по лесу. Перед глазами у Сварога мелькнула спина Борна. Штурман выскочил на открытое место, и Сварог, опамятовшись, кинулся следом, обогнал, потом замедлил шаг и направился к бане, не спеша, в развалочку, отвлекая огонь на себя. Было немного жутко и любопытно. Справа и слева от него взлетала земля. Потом пулеметчик, должно быть, принялся лупить прямо по нему.